Здравствуйте, меня зовут Елена Проскура. Я представляю компанию Moscow Business School, являюсь действующим бизнес-тренером и консультантом в области управления персоналом. Театр начинается с вешалки, а вхождение в компанию с этапа отбор. При наличии в компании службы персонала главным действующим лицом этого действия является специалист по персоналу, основной задачей которого является подбор того самого персонала. Отбор новых сотрудников не только призван обеспечить режим нормального функционирования предприятия, но и будущий успех компании. Мы представляем вашему вниманию видеокурс «Подбор персонала». Результатом данного видеокурса должно стать помощь слушателям в определении своей роли в процессе планирования и подбора персонала, ознакомление с типовыми источниками рабочей силы, их сильными и слабыми сторонами, ознакомлениями с техниками отбора различных категорий персонала. Довольно часто встает риторический вопрос: кто несет ответственность за найм новых сотрудников? Понятно, что персонал является ключевым фактором успеха любой организации, и ошибки при подборе стоят слишком дорого, особенно когда речь идет об отборе управленческого звена компании. От профессионализма сотрудников компании, участвовавших в процессе отбора, зависит как впечатление о компании, которая служится у соискателей, так и последующая эффективность работы сотрудника на вакантной должности. Для совершенствования процесса отбора и повышения эффективности подбора персонала требуется участие в этом этапе руководителей структурных подразделений, в которые подбирается персонал. В этом случае актуальность понимания менеджерам различного уровня принципов и процедур, действующих на этом этапе, и владение необходимыми знаниями и навыками становится одной из ключевых компетенций. Особенно это важно для мелкого и среднего бизнеса, где не всегда есть служба персонала и где непосредственно подбором персонала занимаются руководители структурных подразделений или линейные менеджеры. Для того, чтобы разграничить полномочия между службой персонала и руководителями структурных подразделений, необходимо ввести в компанию матрицу ответственности. Существуют сложности, которыми сталкиваются компании при организации системы подбора и отбора персонала. В частности, некоторые из этих проблем звучат следующим образом. В компании отсутствует формализованная и структурированная система подбора и отбора персонала. В связи с этим работа ведется хаотично, как бы от случая к случаю. Нет процедуры инициации поиска сотрудников, вследствие чего ориентация идет на формальные требования к кандидатам. Недостаточно финансовых ресурсов для привлечения внешних источников или организаций, которые могут дополнительно привлекаться для работы в данной области. Недостаточный уровень квалификации специалистов по подбору и отсутствие у компании четкого представления себя и позиционирования на рынке как привлекательного работодателя. Прежде чем говорить о системе подбора и отбора персонала, необходимо понять место подбора и отбора в общей системе управления персоналом. Процесс отбора взаимосвязан с другими функциями HR. В частности, неэффективный отбор персонала может привести к текучести кадров, снижению исполнительской и трудовой дисциплины, ухудшению микроклимата, учащению возникновения конфликтов и, как следствие, формирование на рынке труда имиджа непривлекательного работодателя. Основные предпосылки эффективности этапа отбора следующие. Прежде всего, это четкие цели компании, как стратегические, так и тактические. Эффективная организационная структура управления, соответствующая тем самым целям компании, которые обозначены и формализованы. Отношение к функции HR как стратегических значимым. И понимание важности кадрового планирования. Без сомнения, необходим комплексный подход к поиску и отбору персонала. Вне зависимости от размера компании, типовой бизнес-процесс подбора персонала можно условно поделить на несколько подпроцессов. Хотела бы перечислить основные из них. Первое, с чего начинается, это определение потребностей в персонале. Второе, получение точной информации о том, какие требования к работнику предъявляет вакантная должность. Третье. Формирование требований к кандидату или так называемого портрета кандидата. Четвертое. Поиск эффективных источников привлечения кандидатов. Пятое. Определение методов отбора. Шестое. Проведение первичного интервью. На этом этапе мы изучаем резюме, проводим телефонное интервью и приглашаем на собеседование соискателей. Пункт седьмой. Это проведение интервью или серии интервью. Восьмое. Принятие решения о приглашении кандидата. Девятое. Направление приглашения на работу или job offer. И 10-е – подготовка рабочего места нового сотрудника. Начинается процесс отбора с этапа планирования численности персонала. Определение потребностей в персонале или кадровое планирование является основной частью системы планирования предприятия. Приступать к кадровому планированию можно лишь после определения кадровой политики компании и формирования HR-стратегии. Если пытаться рассматривать кадровое планирование изолированно от HR-функций, то это не даст желаемого результата, поскольку на планирование численности персонала оказывают непосредственное влияние другие планы предприятия, такие как план производства, план продаж, план оборота, финансовый план и другие. Кадровое планирование уже на начальном этапе должно учитывать все многообразие деятельности предприятия. Кадровое планирование прежде всего направлено на определение количественной и качественной потребности в персонале для реализации стратегических и оперативных целей предприятия. Планирование процесса отбора осуществляется независимо от типа организации и имеющихся вакансий. При планировании проведения отбора необходимо спланировать также работу занятых в этой процедуре работников компании так, чтобы они могли максимально уделить этой работе время и не отвлекаться на другие задачи. К сожалению, порой процедуре планирования уделяется недостаточно внимания. Тогда подбор осуществляется хаотично, на основании хотелок, носит бессистемный характер. Последствия подобного пренебрежения планированием могут быть следующие. Это дублирование функций, это недозагруженность персонала, снижение эффективности персонала, необоснованный рост численности персонала и, как следствие, увеличение нагрузки на расходную часть. Необходимо начинать с анализа работы. Анализ работы является как бы центральным звеном комплексного подхода к отбору кадров. В результате анализа работы мы можем разработать должностные инструкции, определить требования к должности, установить критерии, используемые в процессе отбора на соответствующие должности. Должностные инструкции. Для чего нам нужны должностные инструкции? Но прежде всего они определяют основные задачи, стоящие перед сотрудником, и функциональные обязанности, которые он будет выполнять. Кроме того, согласно трудовому законодательству, в частности, новой редакции Трудового кодекса Российской Федерации, соискатель имеет право на этапе отбора ознакомиться со всеми внутренними нормативными актами в части персонала. В том числе он имеет право затребовать должностную инструкцию, в которой ознакомиться со своими функциональными задачами, обязанностями и условиями труда. Другое дело, что должностная инструкция, безусловно, должна быть живым инструментом и живым документом. К сожалению, довольно часто должностные инструкции являются мертворожденным ребенком и несут под собой никакой смысловой нагрузки, совершенно не отражая реальную ситуацию. На основании анализа в том числе мы можем сформулировать требования к должности. Что такое требование к должности? То, каким уровнем квалификации и личными качествами должен обладать сотрудник, формализуется в требованиях к должности. Требования к должности разбиваются на несколько блоков. Тот вариант, который мы предлагаем, имеет место быть, но вы можете сформировать свой вариант формирования требований к должности. В частности, первый блок – это информационный. В информационный блок уходит такая информация, как пол, возраст, дата, место рождения, образование. Профессиональный блок. Этот блок состоит из опыта работы, функциональных задач и обязанностей, достижений, профессиональных достижений. И личностный блок. Этот блок говорит о качествах личности, о личностных особенностях, личностных характеристиках. Также требования к должности могут формулироваться в виде компетенций. В зависимости от категории персонала компетенции могут быть различны. Ну, равно как и деление на категории персонала тоже может быть разнообразное. Мы пойдем по самому оптимальному, минимальному пути и поделим категории персонала на два основных блока. Это управленческое звено и специалисты. Требования к должности и модель компетенции указывают на то, какими качествами должен обладать человек для успешного выполнения работы. Собственно говоря, также требования к должности могут служить основой для выбора метода и плана интервью с кандидатом. Следующим этапом мы переходим к критериям отбора. Первостепенное значение для повышения эффективности отбора имеет определение критерий, на основании которых будет приниматься решение о преимуществах тех или иных кандидатов. Ну, приводим пример. В компанию X требуется вечерний секретарь, возраст от 25 до 40 лет. Образование не ниже среднеспециального, активный пользователь персонального компьютера, знающий системы электронного документа оборота, скорость машинописи 150 ударов в минуту. Что нам говорит эта информация? Она говорит о том, что компания, прежде всего, посредством формирования этих критериев, отсекает ненужных кандидатов. Тем самым создается некий фильтр при вхождении в компанию. Тенденцией последнего времени на рынке труда является формирование модели компетенций, на основании которого также оцениваются потенциальные кандидаты, которые в свою очередь тоже являются фильтром на этапе вхождения в компанию. Что такое компетенции? Компетенции – это знания, умения, навыки, мотивации и личностные характеристики, необходимые специалисту на занимаемой им должности для достижения его функциональных целей и выполнения функциональных обязанностей. В зависимости от категории персонала, компетенции могут быть профессиональные, управленческие и корпоративные. Иногда вводят дополнительно такое понятие, как личностные компетенции. Если говорить о том, какие из вышеперечисленных компетенций соответствуют той или иной категории персонала, то можно выделить следующее. В частности, профессиональные компетенции прежде всего формируются для специалистов. Профессиональные и управленческие компетенции для управленческого звена компании. Корпоративные компетенции для всех категорий персонала. Личностные компетенции могут формироваться для всех категорий персонала и описывают требования к личности соискателя, который будет соответствовать субкультуре или микроклимату того самого структурного подразделения, в который подбирается специалист. Ну, в последнее время все чаще в компании создаются модели компетенций корпоративных. И, собственно говоря, формирование модели компетенций в компании начинает именно с формирования корпоративной модели компетенций. Почему это происходит? В довольно популярной книжке Еспер Кунде «Корпоративная религия» автор этой книги Еспер Кунде приложил теорию Альфреда Адлера на бизнес. Он говорит о том, что любая компания воспринимается как бы в трех составляющих, в трех измерениях. Первое – это миссия, то, как мы хотим, чтобы нас видели. Это бренд, то, какими нас видят. И корпоративная религия – это то, какие мы есть на самом деле. Собственно говоря, на это влияют три основных аспекта, или, как говорят специалисты, три основных аспекта успешности бренда. Лояльность потребителя, лояльность партнеров и лояльность сотрудников компании. Согласно последней статистике, успешность кандидатов – прежде всего, зависит не только и не столько от его профессиональных знаний, умений, навыков, профессиональной квалификации или профессиональных компетенций, сколько от корпоративных, от тех самых личностных характеристик, которые прежде всего базируются на ценностях и которые должны соответствовать корпоративной культуре компании. Общеизвестно, что единственным конфликтом неразрешенным является конфликт на ценностном уровне. Введение в компании понятия корпоративной компетенции позволяет на этапе отбора снизить риск приема на работу людей, которые не соответствуют существующей корпоративной культуре и, как следствие, не впишутся в нее. К сожалению, на рынке бывают довольно часто ситуации, когда компании тратят приличное количество денег на дорогих специалистов, подключают к этому кадровые агентства, увеличивают финансовые затраты на покупку таких специалистов. Имея информацию о том, что этот специалист в рамках той или иной компании был достаточно успешен. Специалист приходит в компанию и не показывает ожидаемых от него результатов. Более того, через некоторое время он покидает компанию. Почему это происходит? По какой причине? Ну, потому что при приеме на работу, собственно говоря, не учитывалось те самые влияния особенностей корпоративной культуры и не оценивалось соответствие того или иного кандидата на соответствие корпоративной культуре. То есть в компании не было такого понятия, как корпоративная компетенция. И так или иначе, этому не уделялось никакого внимания. В связи с этим оценка кандидата, прежде всего, при наличии корпоративной компетенции, подразумевает оценку его соответствия корпоративной культуре. Если же в компании нет модели компетенций ни в каком виде и никаких, и нет в том числе профиля должности, то для упрощения процедуры формирования требований используется заявка на подбор кандидата. Собственно говоря, как должна выглядеть та самая заявка на подбор кандидата? Ну, никаких единых стандартов и требований к содержательной части заявки, в общем, не существует. Как правило, заявки формируются самостоятельно, исходя из целей, которые должна решить, и планируемых результатов. Либо так или иначе, HR время от времени меняются теми или иными типовыми заявками, которые у них существуют в их базах. Безусловно, помимо требований к возрасту, полу, образованию, заявка должна содержать описание тех задач, которые будет решать специалист на занимаемой им должности. Кроме того, она должна описывать график работы, степень вероятность командировок, переработок, а также условия, на которых приглашается соискатель. Более того, если условия по результатам испытательного срока будут меняться, то это тоже также должно быть отражено в заявке. Заявка прежде всего должна заполняться руководителем структурного подразделения, потому что именно он, как никто другой, знает и понимает, каким образом и что будет выполнять сотрудник на вакантной позиции. В ситуации, если специалист по подбору никогда не сталкивался с закрытием подобных вакансий, рекомендуется все-таки изучить специфику. В частности, хочу привести пример из непосредственно своей рабочей практики. В свое время перед моей подчиненной сотрудницей по подбору персонала стояла задача закрытия вакансии специалиста по регулированию убытков. Это позиция из страхового рынка. До того момента она никогда с этим не сталкивалась. Что она сделала? Собственно говоря, перед ней, мной была поставлена задача закрытия вакансий в такие сроки. И все остальное было, в общем-то, на ее плечах. Она подошла к этому вопросу достаточно творчески. Она позвонила нашим специалистам в отдел регулирования убытков, задала им ряд вопросов, в результате которых ей так или иначе стала понятна специфика их работы. Собственно говоря, в том числе она съездила, посмотрела, чем они занимаются, и поняла, с чем приходится сталкиваться на рабочем месте этим специалистам. Далее подбирать человека на эту позицию и в это подразделение ей уже было гораздо легче. Вопрос. Где же нам искать тот самый персонал? Существует внутренний и внешний отбор. Поиск кандидатов может вестись также и внутри компании. Но, собственно говоря, у каждого из этих вариантов отбора существуют свои плюсы и свои минусы. Плюсами внутреннего отбора прежде всего является то, что наличие внутреннего отбора компании позволяет удержать персонал в компании, то есть у персонала есть некая прозрачность, понимание того, куда они могут двигаться. Есть планы развития или так называемые карьерные маршруты. Наличие внутреннего отбора улучшает микроклимат в коллективе, повышает их моральный боевой дух. То есть персонал понимает, что при качественной работе он может получить повышение и может двигаться по карьерной лестнице. Это повышает мотивацию и, прежде всего, лояльность компании, что в последнее время является достаточно важным. Также процедура оценки позволяет оценить внутренних кандидатов. Ну и кроме того, что немаловажно для бизнеса, это сокращает затраты. Ну, также у внутреннего отбора существуют и минусы. В частности, это может вызвать негативные эмоции у тех кандидатов, тех сотрудников компании, которые по тем или иным причинам не вовлечены в процесс ротации или в процесс внутреннего отбора. При отсутствии базы внешнего кадрового резерва может оголиться участок работы, с которого ротируется сотрудник. И тем самым есть риски также снижения эффективности и неких финансовых потерь. Чтобы этого избежать, желательно, чтобы в компании всегда существовал кадровый резерв. Кадровый резерв как из специалистов внутренних, так и специалистов и внешних. То есть кадровая база, база резюме тех соискателей, которые проходили собеседование в тот или иной период времени на ту или иную должностную позицию. Внешний отбор. Процесс отбора, ориентированный на внешние источники поиска рабочей силы, имеет следующие плюсы. Ну, прежде всего, это позволяет внести свежую кровь и новые идеи в компанию. Дает возможность получить информацию о ситуации на рынке. Также он является способом формирования положительного имиджа работодателя, ну, при условии, что качество отбора и уровень профессионализма сотрудников достаточно высок, и каждый вновь приходящий, даже не зашедший в компанию, несет позитивную информацию о компании. Иногда это позволяет минимизировать финансовые временные затраты, так как процедура переобучения и обучения сотрудников, ротируемых, может быть затратной и длительной. Ну, также у внешнего отбора есть как плюсы, так и минусы. Ну, прежде всего, это сложность адаптации к корпоративной культуре, длительность. Всем известно, что период адаптации – это от 1 до 3 месяцев, в среднем это 3 месяца. У руководящего звена это может быть до 6 месяцев, иногда это может быть и год. Также происходит некое снижение производительности в период адаптации. Ну и кроме того, существуют дополнительные затраты для привлечения в качестве наставников сотрудников компании. То есть если в период адаптации привлекаются сотрудники компании, которые являются наставниками, и если при этом это не является их функциональной обязанностью, которую они так или иначе выполняют, безусловно, они отвлекаются на наставничество, и тем самым возникают дополнительные затраты и снижение, в том числе, возможной эффективности непосредственно на их основной работе. Каким образом организовать сам процесс отбора персонала? Ну, чаще всего процедура отбора состоит из следующих этапов. Поиск кандидатов, для чего используются различные источники. Далее идет изучение резюме. Далее приглашение на собеседование кандидатов, соответствующих требованиям. Потом происходит первичное интервью со специалистом по персоналу, если в компании есть служба по персоналу. Дальше специалист по персоналу проводит анализ интервью и, собственно говоря, тех кандидатов, которые соответствуют, приглашает на вторичное интервью с руководителем структурного подразделения. В компаниях среднего и малого бизнеса, где отсутствует служба по персоналу, как правило, вторичного интервью может и не быть, и все ограничивается первичным интервью, которое проводит непосредственно руководитель структурного подразделения. Дальше происходит принятие решения о приглашении кандидата. Если в процедуре отбора участвует несколько сотрудников, то тогда решение принимается коллегиально, после чего идет оформление приглашения на работу и подготовка рабочего места. Довольно часто процедуру подбора персонала формализуют в документ. Кроме того, процедура отбора может совершенно быть различной для различных категорий персонала. В частности, я бы поделила такие понятия, как потоковый рекрутинг и подбор, отбор специалистов профильных и руководящих. Если мы говорим о процедуре рекрутинга, в частности, довольно распространено это в компаниях рынка FMCG, в финансовом секторе, в банковской сфере, страховой, в продаже услуг. Так вот, под процедуру рекрутинга подпадают, как правило, те самые торговые представители, страховые агенты, операционисты, кассиры, которые требуются постоянно и которые, к сожалению, довольно активно текут. Несмотря на то, что западные специалисты говорят о том, что вот именно на этой категории персонала уровень текучести не может превышать 25%, к сожалению, в наших компаниях бывают ситуации, что эта цифра может быть и 100%, и даже 150%. Тогда основной задачей специалиста, который занимается потоковым рекрутингом, является прежде всего минимизация временных затрат и повышение эффективности тех самых специалистов, которые подбираются. Ну и тогда, собственно говоря, процедура выглядит несколько иначе. Ну, я хотела бы обсудить, в частности, процедуру рекрутинга торгового представителя. Ну, как правило, после размещения объявления в каком-либо из источников, по поводу источников мы поговорим чуть позже, идет входящий звонок. Собственно говоря, входящий звонок принимает специалист по рекрутингу, который дает какую-то первичную информацию о вакансии и задает ряд основных несложных вопросов кандидату. Если ответы специалиста по рекрутингу устраивают кандидата, равно как ответы кандидата специалисту по подбору, он приглашается на первичное интервью. Первичное интервью проходит в департаменте или в подразделении по персоналу, где соискатель заполняет анкету, проходит интервью. Далее, может быть, уже фактически специалистам принято решение о приглашении на работу. Либо иногда на вторичное собеседование приглашается супервайзер. Вторичное собеседование очень часто планируется следующим образом. Собственно говоря, с учетом времени, с учетом планов супервайзера, собеседование назначается на то время, когда супервайзер находится в офисе и может уделить время соискателям. Для минимизации затрат очень часто проводятся групповые интервью, в результате которых определяются те кандидаты, которые пойдут на вторичное интервью к супервайзеру. Иногда вторичное интервью точно так же проводится методом группового. И по результатам этого интервью уже принимается решение о приглашении на работу. Теперь давайте поговорим об источниках подбора персонала. Какие же они бывают? Ну, в качестве источников могут быть использованы различные каналы. В частности, это средства массовой информации, такие как газеты, журналы, радио, телевидение. Это интернет, где размещаются вакансии на самых популярных сайтах. Рекомендации сотрудников компании. Ну, также мы довольно часто пользуемся рекомендациями коллег из других компаний. Работа с вузами. Размещение информации в вузе, встреча, презентации со студентами, либо работа через правком вуза. Работа с биржами труда, а также рекрутингово-рекламные листовки. Но данный источник актуален, скорее всего, только для определенной категории персонала, и в частности он работает в регионах. Выбор каналов поиска зависит от ряда критериев. В частности, на это влияет категория персонала, регион поиска, частота потребностей в персонале и сроки закрытия вакансий. Ну, я хотела бы рассмотреть отдельно целесообразность использования того или иного источника в зависимости от категории персонала и региона. Ну, например, такой источник, как интернет. Общеизвестно, что в крупных городах, в частности в мегаполисе, в Москве, одним из наиболее активно используемых источников подбора является интернет. Ну, в зависимости от категории персонала используются те или иные порталы. А вот в регионах интернет не столь популярен. Что далеко ходить, собственно говоря, даже в том же самом Санкт-Петербурге интернет менее используемый и менее эффективный источник подбора персонала. Вот только в последнее время активизировались соискатели из регионов в части присутствия на тех или иных интернет-порталах. Газеты. Тоже очень много зависит от категории персонала. Если мы говорим о низовой категории персонала, то, естественно, ищется он, как правило, через газеты и журналы. Уборщиц, водителей, сторожей сложно искать в интернет-порталах. Как правило, они ищутся через газеты и журналы. Равно как и глупо искать управленцев через газеты и журналы, если мы говорим о Москве, они, как правило, ищутся через интернет-порталы. В регионах же ситуация, как я уже говорила, может быть с точностью да наоборот. В регионах, в частности, может найтись хороший управленец, в том числе через газету и журнал. Но наиболее действенным источником в регионах, исходя в частности из моего опыта и той статистики, которую имела я, является телевидение, бегущая строка, которая по ряду регионов, в частности в южных регионах, в северных регионах и частично в центральных, является одной из востребованных и наиболее эффективных. Центры занятости. Ну, этот источник, по моему опыту, работает не очень хорошо, хотя, если мы говорим о привлечении персонала на какую-то срочную работу, на частичную занятость, то здесь, безусловно, можно найти тех или иных специалистов. Как правило, через центры занятости можно найти достаточно дешевых специалистов, но с точки зрения квалификации, с точки зрения профессионального опыта. Управленцев через центры занятости найти, в общем, практически нереально. Рекомендации сотрудников. Ну, вот по моему опыту, в частности, если мы говорим о торговом персонале, о страховых агентах, один из самых действенных источников. Другое дело, что на эффективность этого источника влияют такие факторы, как степень лояльности персонала. Если персонал лоялен, он любит компанию, то он будет действовать по принципу «себе плохого не пожелаешь». Также по этому же принципу будет ситуация, если руководитель структурного подразделения ищет себе сотрудника и фактически рекомендует его службе персоналу. Опять же, если это не ситуация, когда в компании занимается подбором сам руководитель структурного подразделения. Ну и кроме того, еще один источник – работа с вузами. Тенденция последнего дня является активизация взаимодействия с вузами. Почему это происходит? Потому что по ряду специальностей явная нехватка специалистов. Не потому что их мало, а потому что их просто нет. Именно поэтому сегодня становится актуально взаимодействовать с вузами и растить фактически будущий персонал уже со студенческой скамьи. В компаниях формируются целые программы взаимодействия с вузами. И тогда сотрудники начинают узнавать о компании, начинают приходить на стажировки, взаимодействовать с компанией еще на этапе обучения. Если раньше это взаимодействие начиналось на 4-5 курсе или даже ближе уже к диплому, то на сегодняшний момент все чаще и чаще компания начинает взаимодействие со своими будущими потенциальными сотрудниками, начиная с первого курса, со второго. Еще один источник, про который хотелось бы сказать отдельно, это кадровые агентства. Это внешний источник. Ну, привлечение кадрового агентства к подбору – это фактически передача на аутсорсинг функции подбора. У этого источника, как и у прочих других, есть свои плюсы и минусы. Ну, в частности, плюсом кадрового агентства является наличие региональных представительств у кадрового агентства, если таковые имеются, при отсутствии филиалов и представительств у компании. Ну, минус, к сожалению, на мой взгляд, это снижение качества подбираемых специалистов. Для того, чтобы поднять эффективность взаимодействия с кадровым агентством и качество предлагаемых им соискателей, необходимо сформировать четкие критерии выбора того или иного кадрового агентства. Собственно говоря, на сегодняшний момент как выглядит ситуация? В связи с тем, что кадровых агентств достаточно много, нет того самого обязательной оплаты или аванса до начала поиска кандидатов, работодатели идут по принципу ввязаться в бой, а дальше посмотрим. Начинают заключать договора с различными кадровыми агентствами. Собственно говоря, кто из них быстрее предложит, кто лучше. И, собственно говоря, в процессе этой работы посмотрим и увидим, побеждает сильнейший. Так вот, что происходит далее? К сожалению, высокопрофессиональных и квалифицированных агентств, которые имеют свои базы, базы резюме, не так много. Более того, есть агентства, которые имеют базы резюме, но не работают с этими базами. Что я имею в виду под «работают с базами»? Они не отслеживают профессиональную жизнь тех своих потенциальных кандидатов, которых можно рекомендовать в компании. Они не уточняют и не узнают, что у них происходит, где они сейчас работают, есть ли у них потребность в поиске нового работодателя. И, как правило, они пользуются тем же самым интернетом, которым пользуются и внутренние специалисты. Что происходит далее? Кандидату звонят с предложениями одной и той же вакансии совершенно разные кадровые агентства. Кроме того, ему может позвонить точно так же еще и внутренний специалист. Потому что, когда вакансия отдается во внешний контур, это не означает, что внутренними силами не продолжает вестись поиск. Собственно говоря, ничего позитивного у кандидата это не вызывает. Как правило, это вызывает раздражение и достаточно негативную установку и отношение к компании, потенциальному работодателю. Это в том числе порой служит решением для отказа взаимодействия с этим работодателем. И таким образом работодатель может потерять того самого нужного для него соискателя. Ну, какие же критерии выбора кадрового агентства можно использовать? В частности, прежде всего, необходимо оценить условия оказания услуг. Это стоимость услуги, это услуга по замене кандидата неподходящего и сроки закрытия вакансий. Стоимость услуг кадровых агентств на сегодняшний момент в среднем варьируется от 20-25% до 30% от годового ФОД. Равно как это может быть и один оклад, либо два оклада. Многое зависит в том числе от сложности вакансии и от категории персонала. Также кадровые агентства, безусловно, учитывают самого работодателя. Насколько компания брендовая, насколько она финансово, по их мнению, успешная. И в зависимости от этого, в том числе, строит свою ценовую политику. Следующим критерием выбора может и должно быть территориальное покрытие агентства, то есть наличие у агентства региональных представительств или партнеров. Также специализация агентства или специалистов, которые занимаются подбором. Важно уточнить, каким набором инструментов и техниками отбора пользуется данное агентство. Также очень важно опыт реализации проектов, подобных вашему. Ну и, безусловно, опыт работы в той самой сфере, в которой находится ваша компания. Ну, просто идеальный вариант, когда компания, не имеющая подобного опыта, готова ознакомиться со спецификой вашей компании, спецификой вашего бизнеса. Ну, в дополнение к вышесказанному, хотела бы поделиться своим опытом взаимодействия с кадровыми агентствами. С кадровыми агентствами я взаимодействовала как соискатель, так и работодатель. Могу сказать, что при закрытии вакансий региональных у меня были успешные проекты. Как раз ситуация выглядела следующим образом. У нас было структурное подразделение в регионе, при этом та реструктуризация, которая в компании происходила, предполагала создание еще одного структурного подразделения над структурным подразделением, существующим в регионе. Понятно, что поиск руководителя структурного подразделения вышестоящего невозможно было осуществлять силами сотрудников существующего структурного подразделения, существующего филиала. Поэтому мы подключили к этому кадровое агентство. Выбор пал на московское кадровое агентство, которое имело региональное представительство. Могу сказать, что качество работы меня порадовало. Я не буду называть кадровое агентство, оно достаточно известно, и в том числе то, что мне понравилось и нравится в этом кадровом агентстве, то, что они узкоспециализированы, то есть у них есть специалисты по тем или иным направлениям. Более того, эти специалисты не просто по направлениям, они еще очень хорошо знают специфику того или иного бизнеса. Они очень хорошо знают, в частности, в регионах тех или иных ключевых специалистов этого бизнеса, тем паче, когда речь идет о управленческом звене. Они собирают рекомендации не только от сотрудников, работающих, но в том числе так или иначе собирают эту информацию в регионе. В связи с тем, что региональная специфика такова, что каждый знает другого, и, в общем, мир слухами полнится, то здесь собрать информацию о том или ином кандидате не представляется сложным. При этом вопрос желания кадрового агентства это делать. Вот мои ребята это делали, причем делали это достаточно успешно. И благодаря им в том числе были закрыты ряд вакансий. При этом у меня есть опыт в том числе негативного взаимодействия с кадровым агентством. Это кадровое агентство было не московское, оно было региональное. И, собственно говоря, было выбрано до прихода моего на позицию директора по персоналу. С чем я столкнулась? Я столкнулась с тем, что условия в договоре были очень-очень специфичны, и они были исключительно в пользу кадрового агентства. В связи с тем, что до того этим занималось руководство, то есть генеральный директор и заместитель генерального директора, которые не имели профильного образования, связанного с персоналом, не имели представления о том, что существует на рынке, какие условия взаимодействия, они выбрали несколько лет тому назад это кадровое агентство, честно говоря, не знаю, по каким критериям. Но в силу сложившихся обстоятельств и какое-то время тому назад это кадровое агентство работало достаточно хорошо. Оно подобрало специалистов, но тогда и ситуация на рынке была другая. Это было не в Москве, это было в другом городе. И тогда в этот город, один из административных центров сырьевого региона, люди ехали с удовольствием, потому что заработная плата в этом городе была гораздо выше, чем в тех городах, из которых они приглашались. Но время поменялось, прошли годы, и, собственно говоря, ситуация на рынке труда изменилась. Изменилась ситуация в том числе на региональных рынках, и уровень заработных плат на региональных рынках подрос и стал фактически вровень с тем административным центром, в который приглашались сотрудники. Тогда стал вопрос повышения качества. Но что сделало кадровое агентство? Кадровое агентство внесло в договор обязательную оплату просто отсмотра резюме. Поэтому получилась ситуация, что работодатель платил порядка 50% от той суммы положенной. А я говорила, что стоимость работы кадровых агентств от 20 до 25% в среднем годового фонда оплаты труда потенциального сотрудника. Так вот, гипотетически, сумма оплаты работы кадрового агентства согласно договору составляет 100 тысяч рублей. Согласно договору, который был заключен, работодатель обязан был платить порядка 50 тысяч рублей только за отсмотр резюме. При этом никаких обязательств кадровое агентство на себя не брало. То есть если вдруг из предложенных резюме работодатель не выберет ни одного, то те самые 50 тысяч за этого соискателя остаются в кармане кадрового агентства. Это, безусловно, была ситуация, когда кадровое агентство воспользовалось отсутствием знаний и отсутствием профессионализма у руководящего звена компании. Ну, понятно, что о никаких партнерских взаимоотношениях такой ситуации говорить не приходится. Я с удовольствием с этим кадровым агентством рассталась. В том числе я столкнулась с тем, что мне приходилось ездить на региональный подбор, то есть выезжать в регионы, потому что они подбирали нам людей в административный центр по-прежнему из других областей. Я приезжала туда, я знакомилась с людьми, проводила собеседование, и уже в процессе собеседования я понимала, что люди были изначально введены в заблуждение не только о тех, в том функционале, который приходилось выполнять, но и в том числе о заработной плате, которую работодатель может платить. То есть изначально потенциальные соискатели были обмануты. При этом я ехала в командировку, я тратила деньги компании на перелет, на проживание. И, к сожалению, в договоре это тоже не было предусмотрено, вот такие ситуации. Так, чтобы в этой ситуации, в ситуации введения в заблуждение потенциальных соискателей, то есть предоставления соискателям не достоверной информации, ответственность несло кадровое агентство. Вот, в частности, та ситуация с неквалифицированным и непартнерским кадровым агентством. Также я считаю, что очень важно производить статистику и анализ эффективности источников поиска персонала. Ведь вопрос не только в выборе источников поиска, а в том, чтобы эти источники были эффективны. Каким образом можно определить эффективность источников? Ну, я хочу вам предложить несколько критериев, по которым так или иначе я формировала свою статистику, и на основании которых я принимала решение о том, насколько эффективен или неэффективен тот или иной источник. В частности, схема была следующая, это некий такой фильтр. Да, это количество входящих звонков отдельно по каждому из работающих источников. Это тогда, когда речь идет о потоковом рекрутинге, и, собственно говоря, соискатели сами звонят. Количество записавшихся на собеседование, это тоже для рекрутинга, для потокового, когда соискатели звонят и записываются. Далее, количество пришедших на собеседование. Количество направленных на вторичное собеседование. Количество вышедших на работу. Ну, я также хотела бы остановиться на кусочке количества пришедших на собеседование. Вот есть такая тенденция, на которую я обратила внимание, что некоторые категории персонала, в частности, не только из блока потокового рекрутинга, например, эта тенденция существует у секретарей. Бывали довольно часто ситуации, когда секретарей приглашали на собеседование, они записывались, они, собственно говоря, соглашались прийти на собеседование, а потом просто на него не приходили. С этим же я столкнулась в том числе со специалистами по кадровому делопроизводству, с водителями, ну и, пожалуй, наверное, да, кстати, вот еще, с системными администраторами. Такая интересная история. Вот, собственно говоря, это некий мой опыт, который, возможно, вам будет тоже полезен и интересен. Поэтому я думаю, что не лишним будет в том числе оценивать эффективность по тому, пришел соискатель на собеседование или нет. Конечно же, безусловно, здесь нужно также все это делить на категории персонала. Следующая позиция оценки – это количество вышедших на работу. Дальше. Количество оставшихся после испытательного срока. Очень актуально это в том числе для тех соискателей, которые приходят к нам по рекомендации кадрового агентства. также для кадровых агентств я ввела бы в том числе такой пункт, как частота замены кандидатов. Ну, как правило, в договорах с кадровыми агентствами обозначается всего лишь единоразовая замена. Но если вы работаете с кадровым агентством достаточно давно и по ряду позиций, то здесь не лишний будет посмотреть, собственно говоря, как часто происходит эта замена и в том числе по каким категориям персонала. Ну, и мне кажется, такая, в принципе, очень долгосрочная оценка качества источника – это длительность работы в компании. Чем более длительно работает человек в компании, пришедший к нам из того или иного источника, тем больше, безусловно, его эффективность. Следующий блок – сбор и анализ сведений о кандидате. Ну, на этом этапе происходит изучение информации о кандидатах, которая предоставлена в виде резюме. Специалист по подбору сделает здесь первичный отсев кандидата и смотрит, собственно говоря, на соответствие требованиям, которые сформированы в заявке. В средних и мелких компаниях, собственно говоря, как мы говорили, эту функцию, как правило, выполняют руководители структурных подразделений, то есть они осуществляют этот первичный отсев резюме самостоятельно. А теперь несколько слов о первичном собеседовании. Целью первичного собеседования прежде всего является обмен информацией. Этот этап можно назвать «на людей посмотреть и себя показать». Здесь происходит не только знакомство с кандидатом, с его опытом, личностными качествами, но и представление информации о компании, ознакомление с функционалом и особенностями работы в рамках именно этой компании. При потоковом рекрутинге, как правило, первичным собеседованием порой и ограничивается. Иногда для этой категории проводят групповое интервью, ну, я об этом уже немножко говорила. Также на этом этапе кандидат заполняет типовую анкету кандидата. Иногда в компании разрабатывается несколько форм подобных анкет для различных категорий персонала. С чем это связано? Ну, как правило, чем выше квалификация специалиста, тем более полное у него резюме. Информация предоставлена четко, структурирована и о многом. В некоторых компаниях бывают ситуации, что просят написать автобиографию. Ну, это встречается уже гораздо реже, потому что так или иначе, на сегодняшний момент, как соискатели, так и специалисты по подбору стараются максимально эффективно использовать свое рабочее время и брать максимальную информацию либо с резюме, либо получать его до первичного собеседования. Ну, в том числе при большей потребности в персонале, как правило, необходимо закрывать несколько вакансий одновременно, и тогда временной ресурс становится еще более ограниченным, становится одним из ценнейших ресурсов, кстати, тот ресурс, который вообще невосполним никаким образом. Ну и вот здесь как раз чаще всего и наиболее актуально для специалистов по подбору и для тех, кто занимается подбором, становится планирование своих действий на каждом из этапов процедуры отбора. Еще раз хочу повторить, что время – единственный невосполнимый ресурс. Его надо беречь. Какие же существуют методы отбора? В частности, одним из методов отбора или одними из методов отбора является использование диагностических тестов. Если используются данные тесты, то тогда возникает еще один дополнительный этап, на котором так или иначе проводится диагностическое тестирование. Тесты бывают различные, в частности, личностные опросники, MMPI, или так называемый СМИЛ, который адаптирован СОПЧИК, называется он расшифрованно «Стандартный метод исследования личности», опросник Айзенка, КИТЕЛ, тест общих способностей, имитационные тесты. Ну, специалисты считают, что наиболее эффективны являются имитационные тесты, потому что они моделируют конкретные ситуации или моделируют ситуации, похожие на те, что будет решать соискатель на своем рабочем месте. Но опять же, здесь вопрос целей и результатов, которые мы хотим получить, используя те или иные диагностические тесты. Ну, на мой взгляд, существуют определенные риски использования диагностических тестов. В связи с тем, что я имею второе психологическое образование и дополнительное в области психодиагностики, и в том числе проходила обучение тем самым диагностическим тестам, мое отношение к использованию диагностических тестов очень неоднозначное и, я бы даже сказала, очень скептическое. Почему? Могу объяснить. частности, один из наиболее валидных диагностических тестов, стандартный метод исследования личности, состоит из 500 с лишним вопросов, и заполнение этого теста требует 1,5-2 часа от соискателя. Второе. Для того, чтобы его обработать и интерпретировать, необходимо, во-первых, иметь психологическое образование, во-вторых, дополнительное в области психодиагностики. Ну, как ни крути, от качества интерпретации того или иного теста зависит в том числе объективность той или иной информации. В свое время я столкнулась с очень интересной ситуацией, которую наблюдала в одной из украинской компаний, когда специалисты по подбору персонала использовали как раз тест той самой Людмилы Николаевны Собчик, индивидуальный типологический опросник, который разработан ею. И я видела, как они давали обратную связь по результатам интерпретации ими этого теста соискателям. Ну, начнем с того, что у этих специалистов вообще не было не то что психологического, да, там, уж тем паче дополнительного психодиагностического, да, какого-то образования. Это было похоже на то, что люди фактически самоутверждаются за счет соискателей. Мне кажется, это недопустимо. И ни одна этика профессиональная этого не позволяет. Также хотелось бы отдельно сказать о тестах интеллектуальных способностей, в частности, тест того же самого Кителла. Ну, в связи с тем, что специалисты по-прежнему продолжают спорить, что же такое интеллект и из чего он состоит, то здесь тоже, в общем, есть определенный субъективизм оценки и восприятия. В частности, в свое время, сама проходя тест Кителла, я столкнулась с определенными вопросами в моей голове. В частности, когда человек будет отвечать на вопросы о композиторах, он может, например, не знать Прокофьева, но знать Сибелиус. Он может, например, не знать ничего о пестиках и тычинках, но при этом разбираться в квантовой физике. Так, собственно говоря, есть ли у него интеллект или нет? Специалисты до сих пор продолжают спорить. Поэтому, опять же, хочу вернуться к вопросу, стоит ли использовать вопрос целей и результатов, которых вы хотите получить. К сожалению, приходилось сталкиваться с ситуациями, когда людям отказывали в приеме на работу по результатам психологического тестирования. Ну, кроме всего прочего, в России это является нарушением Трудового кодекса. А использование, в частности, такого теста, как 8-цветовой тест или 32-цветовой тест Люшера при приеме на работу, на мой взгляд, выглядит просто смешным. Потому что психодиагностический тест Люшера отражает сиюминутное эмоциональное состояние человека в данную минуту времени и не говорит больше ни о чем другом. Кроме того, психологи, когда используют те или иные тесты, они используют не один тест, а подборку тестов. Кроме всего прочего, они никогда не судят о структуре личности и личностных характеристиках человека даже после интерпретации подборки тестов. Они всегда смотрят в динамике. Поэтому, уважаемые специалисты по подбору и сотрудники компаний, которые проводят собеседование, безусловно, это мое мнение и моя позиция. Позиция человека, имеющего психологическое образование, и дополнительное психодиагностическое. Но решать, конечно же, вам. Просто я хочу еще раз вас вернуть к тому, что вопрос целей и результатов, которые вы хотите получить. Одним из методов отбора является групповой метод. Ну, применяется он тогда, когда есть возможность собрать ряд кандидатов вместе. Ну и кроме того, специалист, который проводит групповое интервью, достаточно квалифицирован, чтобы оценить каждого кандидата в процессе использования различных оценочных процедур. Сейчас достаточно активно в качестве группового метода отбора используется ассессмент-центр. В компании, где есть модель компетенции, этот метод используется чаще и показывает достаточно хорошие результаты. Он довольно эффективен. Но немножко дополнительно о том, что такое групповые методы отбора. Групповой метод отбора — это тогда, когда собираются несколько кандидатов на одну и ту же вакантную должность. Им даются какие-то индивидуальные задания, причем одинаковые. Даются групповые задания, даются кейсы, которые они решают. И, собственно говоря, специалисты по подбору оценивают, каким образом и как они решают те или иные задания. Еще раз повторю, ассессмент-центр, собственно говоря, и призван для того, чтобы оценивать качество кандидатов или там, качество соответствия того или иного соискателя на занимаемую должность. Ну, просто по опыту сейчас ассессмент-центры чаще всего используются не как процедура подбора, как процедура оценки существующего персонала, но все чаще и чаще все-таки компании действительно обращаются к такому методу оценки, как ассессмент, в том числе как бы групповой, да, метод оценки и отбора на этапе отбора персонала. Собственно говоря, когда соискатель, кандидат прошел уже несколько ступеней процедуры отбора, настает ключевой момент, когда принимается решение о принятии или не принятии его на работу, о соответствии или несоответствии занимаемой должности. Ну, это практически кульминация всего действия. Решение должно приниматься прежде всего логически и коллегиально, если вы в процедуре отбора принимали участие несколько сотрудников. Необходимо собрать максимально полную информацию от всех участников процедуры отбора. Для повышения эффективности принятия решений необходимо ввести систему оценки кандидата. Характеристики системы оценки могут быть следующие. Ну, прежде всего, она должна быть основана на объективной информации и давать объективные оценки кандидата. Понятно, что все мы так или иначе субъективны, поэтому говорить об объективности можно только тогда, когда сформирована некая система критериев, которая позволит нам объективно оценить того или иного кандидата. Когда мы это будем делать действительно на основании системы критериев, а не на основании своей собственной интуиции. Собственно говоря, система оценки, кроме всего прочего, должна помогать сотрудникам компании, вовлеченной в процесс, легче достигать взаимопонимания при принятии коллегиального решения. Ну и кроме всего прочего, она должна быть продолжением сложившейся в организации политики в области управления персоналом. За основу системы оценок очень часто берутся ключевые требования, соответствующие должности. Высказывания кандидатов оцениваются в баллах. Например, баллы могут быть по пятибалльной шкале. От единицы – плохо, до пятерки – отлично. Эта шкала известна нам с давних пор, собственно говоря, еще с нашей школьной скамьи. Но для того, чтобы избежать рисков искажения информации, важно совершенно четко прописать и определить, что мы подразумеваем под «плохо», под «хорошо», удовлетворительно, отлично. Собственно говоря, пример бланка оценки кандидата вы сможете увидеть в вашем учебнике. Решение о принятии кандидата на работу принято. Что дальше? Ну, одним из последних аккордов перед приходом на работу является оформление приглашения или так называемый job offer. Практика оформления job offer пришла в нашу жизнь не так давно. Чаще всего приглашение на работу оформляется в письменном виде и содержит следующие пункты. Ну, прежде всего, это детальное описание позиции, название должности, функциональные задачи, подчиненность, условия работы, продолжительность рабочего дня, возможные командировки, возможные переработки, условия оплаты, оклад, переменная часть, то есть премиальные бонусы, и социальный пакет, достаточно подробным описанием, что входит в тот самый социальный пакет. Продолжительность испытательного срока и условия прохождения испытательного срока. Кроме того, если размер вознаграждения по результатам испытательного срока меняется, то это также описывается в приглашении на работу. Ну и кроме всего прочего, дата выхода на работу. Приглашение подписывается работодателем и отправляется соискателем. Иногда просят подписать это приглашение две стороны, то есть работодатель и соискатель, который соглашается с теми условиями, на которые его приглашают. Ну и последним штрихом, последним этапом является подготовка рабочего места. Что должно быть подготовлено? Ну, прежде всего, было бы идеально, если бы у работника на столе в первый день было приветствие. Приветствие и пожелание удачи работы на новом месте. Безусловно, компьютер. Могу сказать, что это тоже очень актуально, потому что в свое время я сама лично столкнулась с ситуацией, когда я ждала компьютера полтора месяца. Хорошо, что у меня был мой ноутбук, и я работала эти полтора месяца со своим ноутбуком. Но такой подход недопустим. Визитные карточки. Ну, безусловно, если это подразумевает статус должности. Доступ в корпоративную сеть. Хорошая ручка, желательно с логотипом компании. Ну, если в компании есть формализованный кодекс работника, то, конечно, он должен быть точно так же лежать на столе, и с ним работника в первый день должен ознакомить сотрудник по персоналу. Ну и, конечно же, еще лучше, идеальней, когда сотрудники по персоналу делают информационную рассылку о выходе нового сотрудника. И желательно, чтобы они это сделали либо с утра, когда он только вышел, либо перед тем, как он вышел на работу, а не через несколько дней после его прихода. В заключение хотелось бы рассказать о неких тенденциях рынка труда. В современных условиях огромное количество работодателей столкнулись с проблемой кадрового голода. Причин возникновения подобной ситуации несколько. С одной стороны, все возрастающие темпы роста экономики, а с другой стороны, последствия демографического кризиса, который случился в 90-х годах. На сегодняшний момент работодатели, равно как и специалисты по подбору, пожинают плоды этих успехов в кавычках. Ситуация выглядит следующим образом. Количество предложений работодателей превышает численность кадрового ресурса. С наибольшими проблемами сталкиваются, безусловно, региональные рынки. Ну, если Москва и ряд крупных городов пополняются от регионов, то последним восполнить этот кадровый голод получается совершенно неоткуда. Именно поэтому лучшие кадры утекают в крупные города, прежде всего в Москву и Санкт-Петербург. В последнее время компании все чаще обращаются к понятию «привлекательный работодатель». Но что стоит за этим понятием, знают, к сожалению, далеко не все. Как сформировать имидж привлекательного работодателя? Причем не только в глазах соискателей, но и действующего персонала. Потому что когда на рынке существует кадровый голод, то во главу угла становится не только привлечение нового персонала, но и удержание существующего, формирование лояльности персонала компании. Какие должны быть сформированы и реализованы мероприятия вовне компании, чтобы привлечь нужного специалиста, а внутри компании, чтобы удержать существующий персонал и сформировать его лояльность? Лояльность персонала, как я уже говорила, также ставится во главу угла, и действительно идет борьба за кадры и борьба за таланты. К сожалению, тенденции последних лет не обнадеживают. Средний стаж работы сотрудников в московских компаниях снизился до года полтора. К слову сказать, некоторое время тому назад эта цифра составляла от 2 до 3 лет. Ну, явно налицо ухудшение ситуации. Если опять же обращаться к нашим западным коллегам и к западным специалистам, то они доказывают, что сотрудник становится максимально эффективен на 2-3 год работы в компании. А теперь посмотрим длительность работы сотрудников в московских компаниях. Большая часть сотрудников не дорабатывают до момента своей максимальной эффективности. Бренд привлекательного работодателя является составной частью бренда компании и его неотъемлемой составляющей. Что же такое бренд? Бренд — это не модная штучка и не волшебная палочка, наличие которой может решить все ваши проблемы. Он должен быть эффективным инструментом развития бизнеса, средством защиты от конкурентов и в том числе способом привлечения к вам новых, свежих кадров и удержания старых. То есть бренд должен быть действенным. Бренд — это не только бренд, штучка, нацеленная на внешнего потребителя, но и на персонал. Ну, собственно говоря, Что же нам сулит создание позитивного бренда работодателя? Ну, прежде всего, формирование положительного имиджа на рынке труда дает колоссальное сокращение расходов на привлечение персонала. Поскольку появляется ряд чрезвычайно эффективных возможностей для удержания работающих, которые понимают, что из такой хорошей компании лучше не уходить, и для привлечения свежей силы. Также положительный образ фирмы, как и работодателя, повышает степень лояльности персонала, воспитывает и укрепляет в людях приверженность целям компании, особенно если эти цели формализованы и донесены до сотрудников. И, конечно же, хороший имидж на рынке труда улучшает все возможные маркетинговые коммуникации, что приводит к росту прибыльности бизнеса в целом. Ну, еще раз хотела бы вспомнить Еспера Кунде и переложенную им теорию Альфреда Адлера. Имидж привлекательного работодателя – это, с одной стороны, бренд, то есть частично он стоит как бы двумя ногами, одной ногой в понятии бренд, а с другой стороны – в понятии корпоративной религии. Ну, в психологии существует такой термин «конгруэнтность» – это соответствие всех элементов, влияющих на восприятие. Если какой-либо из элементов не соответствует другому, картинка мира не совпадает, это несомненно влияет на восприятие, имидж и, как следствие, репутацию компании. Ну, сложно представить ситуацию, когда во внешнем контуре имеет компания репутацию привлекательной, при этом внутри степень удовлетворенности персонала стремится к нулю, равно как и ситуацию с точностью до наоборот, когда внутри компании работают люди довольные, счастливые, лояльные, а соискатели получают только негативную информацию о своем потенциальном работодателе. Ну, такое вряд ли бывает. То есть, как правило, все-таки все должно быть конгруэнтно, и так оно и происходит. Имидж привлекательного работодателя во внешнем контуре, как и лояльность действующих сотрудников, это звенья одной цепи. Невозможно решать только одну задачу. Ставя перед собой цель сформировать имидж привлекательного работодателя, надо помнить, что решать ее надо комплексно. Ну, пожалуй, надо начать с того, чтобы определить, что же включает в себя понятие имидж привлекательного работодателя. Что это такое? Из чего это состоит? В каждой компании существует свое представление о составляющих имидж привлекательного работодателя. Проводя бизнес-тренинги с управленческим звеном, так или иначе мы приходим к теме привлекательного работодателя и начинаем думать о том, что же для той или иной компании тот самый имидж привлекательного работодателя. Как показывает мой опыт, те характеристики, те критерии, которые мы формируем, как правило, сильно разнятся. Безусловно, есть что-то, что совпадает, но есть что-то, что не совпадает. Вот, собственно говоря, из того, что совпадает, я сформировала определенные факторы, особенно значимые, в том числе для соискателей, потому что проводила в определенной степени такие опросы и у соискателей. Так вот, что получилось? Что привлекательно для соискателя? В компании должны быть конкурентоспособная оплата труда, соответствующие рыночным условиям, социальный пакет и прозрачная система премирования, прозрачная и понятная. Принцип «вклад-оклад» должен соблюдаться неукоснительно и быть единообразным для всех. В компании не должно существовать двойных стандартов и не должно существовать субъективизма в данном вопросе. Важным фактором является прозрачность самой компании и, как следствие, наличие белой заработной платы. Работодатель должен держать обещания, данные на этапе приглашения на работу. Сотрудники также хотят, чтобы их уважали, уважали их человеческое достоинство, считая одним из важнейших ресурсов компании. Ну, к примеру, могу сказать, что если говорить о критериях выбора работодателя, тенденция на рынке, в частности Москвы, довольно серьезно изменилась. Если какое-то время тому назад в первых строках при выборе работодателя соискатели ставили уровень заработной платы и карьерный рост, то на сегодняшний момент они ставят саморазвитие, развитие в рамках компании, не только карьерное, но и профессиональное, и микроклимат в коллективе. Согласитесь, ситуация поменялась. Уровень заработной платы, ну, как бы подразумевается сам собой, но при этом ставится не на одно из первых мест. Также для персонала важна прозрачность не только в системе оплаты, но и в перспективе их развития внутри компании. Ну, и последнее, то, о чем я уже немножечко сказала, благоприятный микроклимат. Командный стиль взаимодействия ставится соискателями в последнее время на одно из первых мест. Как ни грустно для работодателя это звучит, но рынок сегодня за соискателем. Потерять нужного специалиста можно уже на этапе отбора. Какие существуют опасности потерять лучших из лучших? Первое. Чересчур долгое ожидание на посланное резюме. Непрезентабельный внешний вид человека, проводящего собеседование, и плохое состояние помещения, в котором это собеседование проводится. Плохая подготовка к интервью. Некорректное поведение интервьюера и непрекращающиеся телефонные звонки. Ну, когда он ведет собеседование, естественно. Ну, в заключение мне хотелось бы сказать о том, что необходимо помнить, что не только сотрудники фронт-офиса, которые взаимодействуют с клиентами, но и специалисты, участвующие в отборе персонала, являются инструментом формирования позитивного имиджа компании, а значит и создания бренда. От профессионализма этих людей многое зависит. Зависит впечатление, которое сложится у соискателя. По результатам этого впечатления соискатель в том числе принимает решение о принятии предложения от потенциального работодателя. Также важно помнить, что по-прежнему самой эффективной рекламой является сарафанное радио. По статистике мы передаем информацию 10-15 своим знакомым, а те далее по цепочке. Ну, несложно подсчитать, собственно говоря, какая в итоге получается цифра. И тогда никакие деньги, вложенные в рекламу бренда, в продвижение его на рынке, не будут способствовать созданию того самого позитивного бренда работодателя. Именно поэтому сотрудники, вовлеченные в процедуру отбора, важно помнить, что не только нужно качественно и профессионально проводить отбор, нанимать работу, но также и расставаться с персоналом. Среди методов отбора интервью занимает особое положение. Интервью является центральным элементом и наиболее широко используется в отборе. Интервью позволяет оценить широкий набор качеств, необходимых для работы на предполагаемой должности. Процедура проведения интервью и критерии отбора должны быть четкими и прозрачными, чтобы снизить уровень субъективизма оценки. К интервью необходимо готовиться. При подготовке к интервью необходимо использовать информацию, которую сообщил о себе кандидат в резюме. Бывают различные типы интервью. Интервью, стресс, монолог, прятки, партнерское и испытание. Хотели бы продемонстрировать вам видеокейсы по типам интервью. Здравствуйте. Присаживайтесь. Спасибо. Пожалуйста. Меня зовут Полина. Я руководитель департамента управления персоналом. Я расскажу вам у нашей компании, сколько мы на рынке. Значит, компания у нас на рынке порядка 15 лет. Мы довольно активно развиваемся. Изначально мы вышли из компании небольшой, семейного типа. Порядка 5 лет назад у нас произошел ребрендинг. Да, в том числе это явилось результатом того, что мы слились с крупной западной компанией. У нас формализованы все стандарты, в частности, корпоративной культуры, стандарты внутренней деловой этики, стандарты телефонных коммуникаций. У нас есть определенные требования касательно внешнего вида сотрудников. И вообще наше руководство уделяет огромное значение тому, чтобы люди были лояльны, подолгу работали в компании. В частности, одной из корпоративных компетенций нашей компании является лояльность, поддержка всех инновационных изменений, которые в компании происходят. Компания достаточно активно развивается, да, инновации – это тоже одна из корпоративных компетенций. Более того, вы знаете, у нас огромное, в том числе, значение уделяется умению сотрудников креативить. Так или иначе, у нас развитие инновационное идет снизу. Мы за основу взяли некие технологии, которые в свое время реализовывал Walt Disney. Многие инновации вводятся посредством рабочих групп. В частности, одна рабочая группа у нас называется «Креатив». Следующая рабочая группа называется «Критиканы», и третья рабочая группа называется «Реализаторы». Ну, вот я мы как бы, да, мы наши руководители, они вообще, в принципе, очень любят смотреть на Запад. И вы знаете, у нас есть определенные правила для создания позитивного типа мышления. Собственно говоря, у нас перед началом рабочего дня обязательно просмотр мультиков. Причем, вы знаете, именно Уолта Диснея. Кстати, у нас в том числе существуют некие стандарты. Стандарты в части корпоративной литературы, корпоративных фильмов. Вы знаете, вот могу сказать, что одной из корпоративных книг, в частности, у нас является «Алиса в стране чудес». Очень, между прочим, познавательная книжка. Наше руководство считает, что посредством чтения детских книг наши сотрудники могут в том числе как бы, да, там не только повышать позитивный да, там некий уровень, но и в том числе они могут много полезного и интересного для себя вынести. Кстати, есть один мультик не только Уолта Диснея, а наш мультик советский, который тоже позволяет формировать позитивный тип мышления. В частности, вот представляете, Виталий, мультфильм «Крошка енот». Вы знаете, да, я с вами полностью согласна. Безусловно, чудесный мультфильм. И вы знаете, он тоже у нас является корпоративным. Да? И наши сотрудники по утрам, перед началом рабочего дня, помимо мультиков Уолта Диснея, в том числе смотрят мультфильмы про крошку енота. Это входит в ваш корпоративный стандарт? Это не только входит в корпоративный стандарт, это является одной из основ наших корпоративных стандартов. Это наш генеральный директор, да? Генеральный директор наш, он вообще очень амбициозный молодой человек. Он фактически начал с нуля, он пришел в эту компанию 15 лет назад. Представляете, пришел простым продавцом, на сегодняшний момент он стал генеральным директором. И именно он так или иначе вывел нашу компанию на этот уровень. Именно он создал все наши корпоративные стандарты. Кстати, Виталий, да. А как вам наша вакансия? Вы знаете, нужно тайм-аут взять, подумать, посмотреть. И, в принципе, может быть, мы как бы... Неужели она вам не понравилась? Понравилась. Вы знаете, это... Посмотреть, нужно договориться со своим работодателем. Вы знаете, на самом деле, это очень значимая позиция в нашей компании. У этой позиции очень большие полномочия. В связи с тем, что у нас компания приветствует творчество, креатив, то вы, как руководитель этого подразделения, можете реализовать весь свой потенциал, который у вас существует. Вы знаете, мы можем вас в том числе привлекать в различные другие проекты инновационные, развивать другие направления. То есть здесь у нас, в общем, огромное количество возможностей для человека, который стремится к ним и хочет себя развивать. В частности, вы знаете пирамидку Маслоу? Вот, на пирамидке, те, кто находится, собственно говоря, вот на самой верхней ступеньке пирамидки Маслоу, они как раз для нас самые ценные кадры. Исходя из вашего резюме, мне стало понятно, что, в общем, вы как раз тот самый человек, который будет нам просто необходим. Добрый день, Виталий. Мы получили ваше резюме и, слава богу, сегодня встретились. Итак, вы знаете, что мы являемся достаточно известной международной клининговой компанией. И, прочитав ваше резюме, мы увидели, что, в принципе, вы обладаете достаточным опытом. Ну, вы знаете, что в вашей должности вам придется управлять отделом претензий, и ваш отдел будет работать с VIP-клиентами. Давайте посмотрим такую ситуацию. Мы затянули с проектом, то есть, в общем-то, мы виноваты в том, что возникла претензия, и эта претензия была нами получена. Соответственно, клиент не готов оплатить наши услуги в сроки, которые указаны в планах графике. А вот в этой ситуации представьте себе, что вам нужно написать письмо этому VIP-клиенту, ну, соответственно, с извинениями и с выходом на то, чтобы, в общем-то, получить оплату в соответствии с графиком. Будьте добры, составьте такое письмо. Хорошо, можно ручку, да, листочек? Да, пожалуйста. Вы знаете, у вас две орфографических ошибки, как-то вы очень жестко обращаетесь к клиенту. Ну ладно, представим себе другую ситуацию. сотрудник, ваш сотрудник, не вовремя отправил письмо клиенту по его претензии. Естественно, клиент был этим недоволен, он обратился к вам. Ваши действия? Имеется в виду, клиент еще до сих пор письмо не получил, правильно? Да. В этом случае первое, я звоню или вызываю, в зависимости от местонахождения, данному сотруднику и заставляю его завершить начатую работу. А это первый вариант. Второй вариант, если есть подобного, ну, если работа позволяет подключить другого сотрудника, то я его вызываю. Прошу его изучить досье клиента, ну и, соответственно, выполнить ту работу, которую этот перед этим сотрудник не смог выполнить. Вы говорили о том, что ваш опыт руководителя составляет 5 лет, до этого вы 2 года работали специалистом. Скажите, пожалуйста, какие проекты по управлению претензиями у вас были в это время? Это как раз сокращение числа претензий. Вы рассказали о 50% снижении претензий. А какие конкретно мероприятия вы предлагали для этого? Я предлагал определенную классификацию всех претензий по местам их возникновения. Для компании вашей это был затратный проект? Ну, первоначальные инвестиции, конечно, были большими. Но вы понимаете, что в вашу сферу входит решение кадровых вопросов? Да. Как вы это видите? Я подбираю команду под те задачи, которые непосредственно я ставлю. Итак, мы говорим с вами о целях, которые вы ставите в проекте. Будьте добры, распишите, как вы будете эти цели каскадировать на каждого участника вашей команды. Примерно понятно, что могут быть другие варианты. Ну да, это то, что... Вот вы как бы распределили роли, а показатели эффективности их деятельности? Безусловно, они определяются тем процессом, в котором они задействованы. Каждый процесс имеет свою цель, свою результативность. А на сегодняшний день я хочу сказать вам большое спасибо за ваш приход. С вами обязательно свяжутся, вероятно, в течение недели или полутора. И тогда будет следующий этап прохождения собеседования. Хорошо, спасибо. Спасибо вам. Большое. Добрый день, Виталий. Меня зовут Елена Самойлова. Я директор по персоналу компании «Медсервис». Очень приятно. Я рада вас приветствовать в нашей компании, и я вам хотела бы предложить наше собеседование построить следующим образом. Вначале мы поговорим о вашем опыте, о вашем резюме, соответственно, образовании. После этого я расскажу немного о компании и о задачах, которые стоят перед кандидатом. И после этого вы сможете задать свои вопросы, и мы сможем обсудить наши дальнейшие перспективы. Не устраивает ваш план. Окей, хорошо. Для нашей компании было бы очень важно узнать, каков был ваш опыт на предыдущем месте вашей работы? В целом в этой области я работаю порядка 7 лет. Не порядка, а 7 лет. И 2 года я работал как специалист. 5 лет я работаю как руководитель отдела. Хорошо. А сколько человек было в подчинении в вашем отделе? 5 человек. Вы понимаете, что этот отдел не может быть большим. Вот. Но он достаточно специфичен и сложен в управлении. Виталий, скажите, пожалуйста, каков был ваш самый сложный проект в области разрешения претензий? Этот проект был на последнем месте работы. Мы тогда производили двери. Двери были достаточно дорогими, были нарушены сроки поставки, и клиенту поставили не полностью укомплектованные двери. Он был крайне недоволен. В течение 3 дней мы вели с ним достаточно жесткие переговоры. Мне удалось договориться с ним о взаимоприемлемых условиях продолжения сотрудничества. А скажите, насколько часто бывали претензии в вашей компании? В компании за последнее время было довольно-таки много претензий, но мне удалось за последние 3 года их снизить порядка на 50%. Это очень хороший показатель на самом деле. Хорошо, а как вы можете охарактеризовать свои главные преимущества? Мои преимущества – это умение работать с конфликтными клиентами. Я знаю и понимаю суть конфликтов. Я знаю, как все это организовать и сделать. Вы знаете, я бы хотела перейти немножечко ближе к нашей компании и буквально несколько слов. Наша компания «Медсервис» является компанией международного уровня. И это сеть клиник для достаточно обеспеченных клиентов. Основные задачи, которые мы ставим перед кандидатом на должность руководителя отдела претензий, это, естественно, руководство самим отделом и распределение обязанностей среди сотрудников этого отдела. Вторая немаловажная задача – это работа с VIP-клиентами. Естественно, это бывает иногда достаточно сложными клиентами. Ну и точно так же это самостоятельная работа. То есть не только распределение обязанностей, но и самостоятельная работа с этими клиентами. В то же время это своевременное рассмотрение претензий и, соответственно, решение всех организационных вопросов и финансовых, и кадровых. И основная задача – это обеспечение высокого уровня сервиса предоставляемых услуг VIP-клиентов и удовлетворение обоснованных претензий. Хорошо, я понял. Я предварительно смотрел сайт вашей компании, поэтому, в принципе, знаком с видами деятельности, которые она оказывает. Вы сейчас более подробно указали мне на ту сферу, с которой мне придется сталкиваться. Я вас благодарю, Виталий, за то, что вы посетили нашу компанию, за ваш интерес к нашей компании. И я хочу предложить следующую схему. В течение 3 дней мы будем рассматривать вашу кандидатуру. И по истечении этого срока мы, соответственно, созвонимся с вами и сообщим о результатах первичного собеседования. Елена, я, в свою очередь, очень бы хотел поблагодарить вас за столь комфортабельную беседу и полное раскрытие информации достаточно. Добрый день, Виталий. Очень рад вас видеть. И вы знаете, вы, видимо, в курсе нашей вакансии. Я просматривал ваше резюме. Вы достаточный опыт имеете именно в работе с претензиями. Да. И вот мы на это и рассчитываем, что вы человек, который имеет соответствующую квалификацию, сможете с данной задачей справиться. Вы прекрасно понимаете, что претензии могут быть абсолютно разнообразного характера. Да, я понимаю, но при этом мне необходимо как бы посмотреть, где возникли недостатки, ошибки, для того, чтобы их исправлять. А если такой вот обмен недостаточно понятно, как я это буду делать? То есть как мне коммуницировать с сотрудниками? Смотрите, все достаточно просто. По конкретной ситуации, если будет необходимо, вам как бы соответствующий сотрудник, который участвует или работает с этим клиентом, обязательно предоставит всю информацию. А по сути выполнения бизнес-процессов, это вполне формализованная работа. Мы понимаем, какие работы и услуги мы выполняем. Сотрудники знают прекрасно, что им делать и как. В случае возникновения какой-то пограничной ситуации вы всю информацию по запросу получаете. Естественно, что будет этот вопрос контролироваться со стороны руководства. Одного из руководителей, который будет курировать всю эту работу. А кому непосредственно я буду подчиняться? Вы будете подчиняться одному из генеральных менеджеров компании, в зависимости от того, каким образом, да, с чего начнется ваша работа в момент поступления в компанию. Где предполагается непосредственно рабочее место, вот где мне работать, как далеко мне вот ехать? У нас несколько офисов в городе существует. В зависимости от направления, в зависимости, с кем вы будете работать из своих коллег, у нас существует, как бы, есть где разместить сотрудника, чем его обеспечить. На этот счет я бы на вашем месте даже не переживал. А количество подчиненных? То есть, если я руководитель, количество подчиненных, все будет зависеть, действительно, да. Количество подчиненных будет зависеть от того, с чего вы начнете свою деятельность. Мы с вами отдельно еще будем обсуждать конкретно, что вы будете делать, где. Я хотел бы составить вот впечатление, вот где вы лучше нам пригодитесь, поскольку у нас есть варианты применения вот такого руководителя. Угу. Поэтому я думаю, что по итогам оценки ваших способностей мы и решим. Ну, у меня есть организационные способности, есть способности, ну, чисто вот коммуникационные, я могу работать с ними, но вот... Да, спасибо, да, Виталий, я как бы внимательно себе пометил то, что вы мне рассказывали об опыте своем предыдущем, о том, как вы группу руководили, все, как бы, я понимаю, мне достаточно ясно. А вот можно еще узнать о корпоративной вашей культуре, то есть какие выходные, как у вас с выходными, как у вас с праздниками? Предполагается ли сверхурочная работа или у вас все четко по экзоту? Вы прекрасно понимаете, что специфика нашей деятельности предполагает достаточно сложный график работы. Наши мобильные группы работают по специальному графику, это все зависит от того, как они взаимодействуют с клиентами. Есть подразделения, которые работают по очень похожему графику на стандартный рабочий календарь. То, что касается праздников, это зависит от желания людей. Периодически могут происходить те или иные события. Ну что, Виталий, может, еще какие-то вопросы у вас остались? Нет, у меня принципиальных вопросов больше нет. Спасибо. Спасибо вам, Виталий. Мне достаточно понятно, как бы ваши компетенции, ваши возможности. Спасибо за то, что пришли к нам. А как нам в дальнейшем сотрудничать, взаимодействовать, как дальнейший процесс? Как я узнаю о принятом вами решении? Ну, в принципе, вы можете спустя некоторое время нам позвонить и узнать результат. Договорились? Все, ну, спасибо. Хорошо, спасибо. До свидания. Я хотела бы начать наше интервью с того, что вы расскажете немножечко о себе. У меня в соответствии с теми требованиями, которые вы предъявляли в открытом формате анкеты, у меня 5 лет работы руководителем на этой должности. Перед этим я работал порядка 2 лет специалистом по работе с клиентами в отделе претензий. Итак, Виталий, правильно я поняла, исходя из вашего рассказа, что вы самоучка, никакого обучения в области управления персоналом, управленческих компетенций не проходили? Не совсем. Дело в том, что вы не обратили внимания на мое резюме, где указан ряд тренингов по... Знаете, я обратила внимание, но я не очень поняла, что, вот, видимо, ваше резюме составлено таким образом, что из него не очень понятно, что это как раз обучение в области управленческих компетенций. У меня есть степень MBA, которая отвечает на данный вопрос достаточно конкретно. То есть туда входят в том числе навыки управленческих компетенций менеджера, в том числе HR-менеджмент. А приведите, пожалуйста, примеры, каким образом вы использовали вот, ваши знания, полученные на MBA. И в чем они вам пригодились? Я уже сказал, что у меня 5 лет управленческого опыта именно в отделе по работе с претензиями. И состав персонала, с которым я сотрудничал, ну, имеется в виду, которым управлял, это порядка 20 человек. Это крупный холдинг, в котором мне необходимо было разруливать все ситуации наиболее сложные, то есть, начиная от момента организации деятельности отдела до тех претензий, которые не могли решить мои менеджеры. Все это приходилось решать. А скажите, пожалуйста, чем ваш опыт управленческий нам может быть полезен и интересен? Нашей компании. Я считаю, что мои навыки и опыт по формальным признакам, которые объявлены в вакансии и того резюме, которое я вам прислал, они соответствуют. Я могу быть вам полезен в области... Скажите, пожалуйста, что для вас приоритет в выборе работодателя? Комфортная работа, которая заключается в нормальных условиях труда плюс оплаты. Если вы говорите о том, что для вас приоритет, в том числе первым вы назвали комфортную работу, то значит получается, что вы пропустили наши требования, в которых было совершенно четко обозначено стрессоустойчивость. Дело в том, что если я стрессоустойчив, то для меня это является определенной комфортной ситуацией. Это не нарушает одного другого, не противоречит. То есть, правильно я понимаю, что в ситуациях давления, напора, в частности, в работе со сложными клиентами, вам работать достаточно комфортно, так же комфортно, как и с клиентами покладистыми? Это обычная ситуация, да, то есть я могу с этим справляться. Хорошо, приведите пример. Приведите пример ситуации вот таких стрессовых клиентов, которые давили, и как вам удалось с этим справиться? Ну, вы знаете, были разные ситуации. В частности, я воспринимаю совсем недавний пример по той компании, предыдущего опыта, я вам приведу, компания занималась установкой дверей. Соответственно, очень часто возникали претензии по вопросу комплектующих. Как вы понимаете, цена двери достаточно высока, и люди, которые способны это заказать, такой набор, особенно в элитную квартиру, где достаточно много проемов, да, это люди весьма специфические, которые могут угрожать, которые могут так или иначе применять административные. А что вы делали по пунктам вот в этой ситуации? В частности, применил то, что называется активным слушанием. Да? То есть для того, чтобы ту агрессию, которую проявляет клиент, снизить, нужно его прежде всего выслушать. Показать, что я как бы показал ему, что я его слышу, и я на его стороне. Я не обещал ему решение всех проблем, которые существуют. Скажите, а если клиент столь агрессивен, что способен на какие-то вот даже неадекватные действия, тем паче, что эти клиенты, которых вы описываете, они, в общем, вполне возможно на такие действия способны? Служба безопасности обязана наблюдать за агрессивностью поведения, в том числе и посетителей. Вы сказали, что служба безопасности должна на это как-то реагировать. Вот ваши действия обязаны, да, безусловно обязаны. Ваши действия в этой ситуации? У нас существует закон. Ну, вы же не будете объяснять клиенту, который достаточно агрессивно настроен, находится в эмоциональном перевозбуждении, о том, что он обязан соблюдать закон, и тем самым вы еще больше его распалите. Вы меня неправильно поняли, давайте уточним ряд вопросов. Нет, ну, Виталий, собственно говоря, ты же сам таким образом, да, до того пытался так или иначе проговорить, что у клиенты, в общем, бывают очень-очень разные. Разные. Каждый. Некоторые даже в том числе неадекватные. Неадекватность не должна выходить за рамки закона. Ну, безусловно, да. Я не эксперт в том, кто покупает бронированные двери, но, значит, вероятно, просто вы не теми формулировками или не теми терминами до меня это донесли. Хорошо, Виталий. Я думаю, что по результатам все-таки нашей беседы вы нам не очень подходите. То есть вы не очень соответствуете тем требованиям, которые мы предъявляем к данным кандидатам. Можно уточнить, какие именно? В частности, стрессоустойчивость. Вы считаете, что я вышел из себя? Динамичность. А чем динамика моих ответов вам не понравилась? Порой нужно реагировать на ситуации гораздо быстрее, чем это делаете вы. Что вы имеете в виду под динамикой? Я имею в виду именно ситуации. То, что я сказала. Дело в том, что принятие решений и разговор – это две разные вещи. То есть вы еще не провели эксперимент по поводу того… Я уже провела эксперимент, поверьте мне, Виталий. Да, я вас слушаю. Я уже провела эксперимент. То есть вы считаете, что я не соответствую? Да, совершенно верно. На этот вопрос я не могу настаивать. То есть, если вы считаете, что я вам не нужен, решение должны принимать люди. Естественно, однако, конечно, мы его и принимаем. Однако я считаю, что вы ошибаетесь. Но это ваше мнение. Вы имеете на него право. Да, конечно. Мы обе стороны имеем право на то решение, которое, так сказать, мы принимаем. Так, хорошо, Виталий, вы меня убедили, я готова дать вам еще один шанс. В вашем резюме написано, что вы до сих пор холосты. Да. Расскажите, пожалуйста, по какой причине вы до сих пор не женаты? Официально не женат, но, в принципе, у меня как бы поддерживались достаточно долговременные отношения. Сейчас я нахожусь в женском браке. Так, вы планируете ребенка? Конечно. А скажите, пожалуйста, ваши перспективе, да, обремененность, в частности, ребенком, семьей и так далее, она будет мешать вашей полной загрузке на работе? Нет. То есть правильно я понимаю, что вы, для вас нормальный ненормированный рабочий день, выход на работу в субботу-воскресенье? В субботу-воскресенье нежелательно, но в целом да. То есть вы готовы? Да. Я привык к тому, что работать достаточно долго. Хорошо, а как долго вы вообще планируете работать в нашей компании? Сложно сказать, как долго я планирую. Все зависит от того... Просто в вашем резюме был период, когда у вас достаточно были активные скачки из одной компании в другую. Вы работали 3 месяца на одном месте, потом у вас 8 месяцев, потом, соответственно, год, потом опять 3 месяца. И это может свидетельствовать о том, что вы скакун. Не совсем. Компания закрывалась. Хорошо, аргументируйте. Компании закрывались, не выдерживали. Не выдержали вас? В компаниях? Или что не выдерживали? Меня не выдерживали, а рыночная конкуренция. То есть я приходил на определенные... То есть правильно я понимаю, что вам не везло с компаниями? Хорошо, Виталий. В очередной раз вам хочу сказать, что вы не соответствуете требованиям нашей компании. Виталий, я хочу вас поблагодарить. Мы проводили сейчас интервью в соответствии с техникой «Стресс». Я уже понял. Угу. Мне это, конечно, не понравилось. Приношу вам извинения, если вдруг мои вопросы и мое поведение было некорректным. Но это было продиктовано теми требованиями, которые мы предъявляем к сотрудникам для того, чтобы оценить соответствие. Спасибо вам большое. Мы вам сообщим о результатах. Хорошо. Спасибо. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Добрый день. Рустам. Да. Угу. Понятно. А, так вы Рустем. А, по паспорту Рустам, но при рождении мне дали имя Рустем. Ну, в резюме написано Рустем. Рустем, да. Мне это больше нравится. Угу. То есть вы, у вас несколько имен, как у Штирлица. Угу. Понятно. А вы, Рустем, с деловым этикетом... Знакомы? Да, конечно. Угу. Я проходил курс. Понятно. А вы в курсе, что женщина первая здоровается? Первая здоровается? Да. Согласно деловой этике, женщина сама выбирает, с кем ей здороваться. Угу. Несмотря на то, что деловая этика предписывает так или иначе и говорит о том, что в общем в деловой сфере нет мужчин и женщин, но вот для женщин здесь такое предпочтение. На самом деле, мне кажется, здоровается первый, кто первый захочет. Возможно. Вы плохо учились на деловой этике. Ну, да, кстати, на какой позиции у нас с вами идет речь? Уточните, пожалуйста. Руководитель отдела рекламации. Да? По-другому можно сказать претензии, да. А, ну, хорошо, что вы уточнили. Ну, хорошо, Рустем. Расскажите, пожалуйста, о своем опыте. Последний опыт работы. Правильно понимаю? Можно предпоследний тоже. Ну, скажу о последней компании. Я работал в региональной компании, которая занимается оптовым розничным. Как долго? Напряжение 4 лет. Долгожитель. Последние 3 года в этой компании я был непосредственно руководителем отдела. Последние сколько времени? 3 года. 3 года были руководителем? Да. Ага. От до того? От до того я пришел специалистом старшим в отдел. Пришли старшим специалистом, а потом сразу стали руководителем отдела. Да, угу. Да, понятно. А за какие такие заслуги вас повысили? Ну, после того, как я прошел отбор, потому что появилась вакансия, наш руководитель ушел в топ-менеджмент, и открылась вакансия, и сделали конкурс, и я прошел его. А, вы проходили конкурс? Конечно. Угу, понятно. А по каким критериям оценивали кандидаты? Критерии – это опыт, да, это… Опыт какой? Профессиональный, управленческий? Это опыт, который был в компании, да? То есть это. Но у вас на тот момент не было управленческого опыта, насколько я понимаю, вы же пришли старшим специалистом. Нет, опыт работы именно в этом отделе. А в этом отделе? В этом направлении. Да? В этом направлении. Вот. Но согласно вашему резюме, у вас всего лишь год работы в этом направлении, потому что до того в других компаниях вы выполняли немножечко другие, да, решали задачи, и у вас был функционал, в общем, несколько иной. Да, на самом деле, возможно, официально, да, функционал другой, но там были очень много смежных областей, где непосредственно я сталкивался с проблемами, которые... Но все-таки у вас стояли задачи уровня, да, там, исполнительского. Исполнительского? Да, да. А вас перевели с исполнительского уровня на руководящий. Что увидели такого вас руководители, что они приняли решение именно вам доверить активный, эту позицию? Умею общаться с людьми, умею ставить цели и выполнять их. Хорошо, приведите пример тогда, когда вам удавалось ставить цели и выполнять их. Перед нами, перед отделом, да, перед всеми сотрудниками была поставлена цель. А, кстати, скажите, пожалуйста, вот вы же как управленец должны, собственно говоря, знать и понимать, каким образом формируются цели, потому что на этапе планирования это одна из, в общем, достаточно важных задач руководителей, первостепенная. Чем цель у нас отличается от намерения? Цель от намерения? Да. Ну, если по системе SMART брать, да, то есть она конкретна, она достижима, она измерима. А намерение? Намерение – это более расплывчатое понятие. Мне кажется, намерение задает направление. Хорошо, мечта. Мечта это из области личной фантазии. Ну, можете мне озвучить какую-либо цель? В частности, цель в подразделении, в котором вы руководили. Да. Это снизить поток претензий со 100, например, в месяц, да, до 50, ровно в 2 раза. Понятно. Хорошо. А можете тогда вот сейчас мне навскидку просто сказать, зачем, как вам кажется, вы нам? Я вам. Да. Во-первых, могу сказать следующее. Да? У меня есть профессиональный опыт в данном направлении, у меня есть компетенции, которые заявлены в вакансии, да, подходящие, на мой взгляд, вам. Также... Сколько у вас было подчиненных в непосредственном подчинении вашем? 7 человек. 7 человек. Хорошо. А скажите, пожалуйста, есть какие-то ваши успехи как руководителя в части выращивания себе преемников? Да, конечно. Ну, например? Потому что вот сейчас мой выбор, да? Что вы делали, кстати, что вы делали, вот уточните, пожалуйста, что вы делали для того, чтобы люди вас, да, нет, не найти, а чтобы из существующих сотрудников вырастить достойных преемников? Вот вы сейчас уходите из компании. Там есть кто-то, кого вы вырастили, и кого вы можете сейчас рекомендовать на вашу должность? Да, конечно. Уже рекомендовал и уже Хорошо, а как вы, тогда расскажите, пожалуйста, как вы договорились с работодателем о том, что вы уходите? Вы же понимаете, что если сотрудник ценный, да, то его так или иначе пытаются оставить посредством некого контрпредложения. И, насколько я понимаю, ваше руководство согласилось на то, что вы уходите. Да, значит, есть два варианта. Либо оно с удовольствием с вами расстается, либо вы как-то аргументированно убедили. Вот... По мнению моему, в том, что моя позиция заключалась. Смотрите, дело в том, что вектор направления компании не был направлен на максимальное развитие, то есть федерального, там, международного уровня. Да? Мои амбиции были намного выше. И мой начальник, мой генеральный директор понимал это. Понимаете, да? И мы с ним переговорили, я сказал... Хорошо, а тогда вот у меня вопрос. Я так понимаю, что у вас достаточно большие амбиции. Да? И если, предположим, завтра вдруг наша компания перестанет соответствовать вашим амбициям, то есть вы ее также покинете? Вдруг раз, за один день? Ну. Нет, ваша компания 10 лет, а успешно работать надо. Имеет международный статус. За один день потерять все эти амбиции, я думаю, что это нереально. Нет, если, предположим, вы поймете, что вы не способны в рамках нашей компании свои амбиции реализовать, то, значит, соответственно, вы компанию покинете. Правильно я понимаю? Я считаю, вот так можно поставить мой ответ. Следующим образом. В том, что... Пока я буду эффективен для вашей компании, я буду здесь работать. Ну, давайте пофантазируем. Вот ситуация, что они не реализовывают. Что вы будете делать? Здесь момент такой, кто в этом виноват, тогда будем искать, да? Либо я неправильно поставил цели, и у меня мои амбиции нереальны, да? И поэтому несоответствие происходит с амбициями компании. Либо какая-то изменилась политика. Хорошо, а как часто меняются ваши цели, и какие, в частности, вот последние цели, которые вы перед собой ставили? Цель профессиональная, да, не личная. Ну, безусловно. Профессиональная цель была вот в прошлой компании – это вывести уровень отдела рекламации, да, на качественный уровень, да, то есть снизить по минимуму издержки, что касается претензий. Данную цель я выполнил. Одним из критериев была стабильность. Промежуток времени, по которым претензии были. А сейчас? Ну, я так понимаю, что эту цель вы достигли. Да. Это была цель, но вы ее достигли уже, правильно? Да. А какая новая цель перед вами стоит, в частности, профессиональная? Профессиональная? Да. А сейчас найти компанию, которая будет соответствовать как моим требованиям, да, так и компании я буду соответствовать. Да, и выйти на качественный новый уровень. Компания должна соответствовать вашим амбициям, правильно я понимаю? Моим критериям, амбициям, ценностям. Хорошо. Тогда, если у вас такие большие амбиции, то точно так же наверняка ваши амбиции касаются заработной платы. Конечно. Угу. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, какую заработную плату вы заслуживаете? И аргументируйте, по какой причине, почему вы так считаете. Да, я понял вас. На данный момент я считаю, что имею право претендовать на зарплату в размере 4000 евро. Угу. Вот. Аргументация первая – это мой опыт, профессиональный, да, успешный на позиции руководителя данного отдела. А второе, это я подхожу по профессиональным компетенциям. Кстати, приношу извинения, я не представилась. Меня зовут Полина, я начальник управления по персоналу. Очень приятно, Полина. Угу. Я просто прочитал ваши визитки еще в начале, поэтому не стал. Так я вам визитку не давала. Видимо, вам дал кто-то ее другой. Менеджер при встрече сказал, что сейчас придет Полина. Вы сейчас работаете? Да, сейчас у меня как раз процесс передачи своих обязательств. Понятно. Ваши работодатели в курсе, что вы рассматриваете предложение? Да, естественно. Угу, понятно. Хорошо, Рустем, да. Спасибо большое за интервью. Вам спасибо. Я хотела бы вас проинформировать, что вы проходили интервью по технике стресс. Спасибо. Если были какие-то вопросы или мои комментарии, или, может быть, мои эмоциональные реакции для вас некомфортные, приношу за них вам извинения. Спасибо. Мы вам обязательно сообщим о результате прохождения вами интервью. Спасибо большое. Спасибо, до свидания. Этапом следующим за интервью является получение рекомендаций о кандидате. Чтобы понять, каким образом получить рекомендации на кандидата, мы предлагаем вам посмотреть видеокейс по процедуре получения рекомендаций. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Добрый день. Геннадий Анатольевич? Да. Меня зовут Полина. Я представляю компанию «Ветер и звезда International». Да, что вас интересует? Я являюсь менеджером по персоналу в нашей компании. Вы могли бы мне уделить 10-15 минут вашего времени? Я немного занят, но не больше 10 минут. Хорошо, спасибо большое. Я хотела бы получить рекомендации на кандидата, который рассматривается нами на позиции руководителя отдела претензий. Это Знаменский Альберт Петрович. Да. Могли бы вы мне ответить на ряд вопросов, которые я хочу вам задать? Да, я вас слушаю. Угу. Скажите, пожалуйста, в течение какого периода вы работали с Альбертом Петровичем? Ну, где-то года полтора. Угу, понятно, спасибо. Расскажите, могли бы вы рассказать о ваших профессиональных взаимодействиях, взаимоотношениях с ним? Ну, он работал у нас в отделе претензий, будущим специалистом, выполнял все свои функции, которые должны быть. Да, и все вроде бы в порядке. Угу. То есть правильно я понимаю, что вы оцениваете его профессиональную деятельность как хорошую? Потому что вы сказали, в порядке? Ну, я думаю, вполне. Как бы человек у нас работал, проработал больше года. Видимо, он достигал каких-то результатов, иначе бы просто не смог работать в нашей компании. А как, вот, по вашему мнению, он взаимодействует с другими людьми? Ну, работал в отделе, который занимается претензиями. Но, видимо, у него есть способности вести отношения с людьми, разговаривать, как-то объясняться. Я так это понимаю. А если его сравнивать с другими вашими сотрудниками, как вы можете его оценить? Мне трудно сказать. Я думаю, что как бы, достаточно сравнимо. Он работал. Есть люди, которые работали лучше, есть люди, которые работали чуть хуже. Разные результаты. В принципе, он нормальный специалист. Угу. То есть он хорошо работал? Ну, достаточно нормально. Угу. А скажите, пожалуйста, как вы оцениваете его потенциал, в частности, потенциал роста? Ну, судя по тому, что он молодой человек, я думаю, у него есть перспективы расти. Угу, понятно, спасибо. А вот подскажите, пожалуйста, почему он все-таки принимает решение уйти из вашей компании? Я не могу отвечать за решение сотрудника. Видимо, там есть какие-то причины, которые его сподвигнули на это решение. Тут я вряд ли могу ему помочь. То есть он просто принял такое решение? Да, он подал заявление. Угу. Вы не уточняли? Я не знаю. Угу. Ко мне напрямую никакая информация не подходила. Руководитель службы просто информировал меня, что этот человек собирается покинуть нашу компанию. Такие решения. Угу. А скажите, пожалуйста, насколько он готов к принятию решений и вообще к разрешению каких-либо проблем, в частности, конфликтных ситуаций? Я уже говорил вам, да, что он работал в отделе претензий, и его работа должна быть связана именно с разрешением конфликтной ситуации. Я думаю, что он способен, видимо, с этим справиться. Ну вот конфликтные ситуации внутри коллектива. Он тоже с успехом? По крайней мере, то, что я знаю, никаких происшествий, каких-то из рук выходящих событий в компании, и в частности в отделе, в котором он работал, не происходило никогда. Угу. А, подскажите, пожалуйста, насколько он инициативен? Ну, я думаю, с этим вопросом лучше обращаться к его непосредственному руководителю. Тут я вряд ли смогу вам точно ответить. А насколько он, по вашему мнению, стрессоустойчив и уравновешен? Я думаю, что человек, который работает сегодня в такой динамичной компании, как наша, наверное, должен обладать такими качествами. Хотя, может быть, не знаю, может быть, и не справился, и поэтому собирается покинуть нашу компанию. Угу. Понятно. Еще вопрос. Скажите, пожалуйста, он все-таки больше командный игрок или индивидуал? Он работал как специалист, работал как ведущий специалист, иногда работал в группе с людьми и в принципе больше работал с предприятием. А по вашему мнению, он легко управляем? То есть способен ли он подчиняться? Какие-то претензии со стороны руководства, каких-то ЧП, событий, взысканий вроде бы на него не накладывали. Я сейчас точно даже не могу вам сказать. Угу. А вот скажите, пожалуйста, он чаще принимает позицию руководителя или все-таки способен высказывать свою точку зрения? У нас в компании проводится регулярное обсуждение работы в разных группах. Ну, и каждый сотрудник может высказать свои предложения, пожелания по улучшению, высказать некую критику по работе отдела, по работе руководителя. Не закрыт у нас вход и к обращению к более вышестоящему руководителю. Угу. Понятно. А могли бы вы мне подсказать, кто еще может его порекомендовать? Ну, я думаю, что возможно обратиться к руководителю подразделения, которое он работает. Угу. А можно его имя, отчество? Ну, его зовут Вадим Петрович, угу. Панкратов. Угу. Если вы спросите у секретарей, они помогут вам соединиться с ним, переговорить. Угу. Хорошо, спасибо вам большое за уделенное время. Не за что. Спасибо, до свидания. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Полина. Я представляю компанию «Ветер и Звезда Интернешнл». Вы могли бы уделить мне несколько минут? Да, я вас слушаю. Я хотела получить рекомендации, но на вашего сотрудника Знаменского Альберта Петровича. Да, я вас слушаю. Что вы хотели узнать? Я хотела задать вам несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, с какой по какое время кандидат работал в вашей компании? Он у нас работал с марта 2006 года по сентябрь 2007 года. По каким вопросам вы взаимодействовали с ним? Дело в том, что Альберт Петрович работал ведущим специалистом отдела претензий, поскольку он занимался самыми сложными делами, работал с клиентами, то я достаточно часто с ним взаимодействовал, в основном по самым сложным, самым капризным клиентам. Понятно. А уточните, пожалуйста, кто являлся его непосредственным руководителем? Руководителем отдела у него был Вадим Сергеевич Парамонов. Спасибо. А могли бы подсказать, каких результатов он достиг за период работы? Ну, я могу сказать следующее, что во время работы Альберта Петровича количество повторных претензий у нас существенно снизилось, особенно по самым существенным вопросам, по самым капризным, по самым важным клиентам. Угу. А были ли какие-то задачи, которые остались нерешенными? Я не помню таких событий, насколько я понимаю. Мы достаточно четко отслеживаем результаты работы с претензиями, потому что для нас важны клиенты, как и, впрочем, для любой другой компании. И если бы такое произошло, я обязательно об этом бы знал. Угу. А принимал ли он какие-либо самостоятельные решения? Он заменял руководителя, он руководил некоторыми проектами, которые были связаны с организацией работы группы сотрудников, и он вполне себя проявил как человек, способный принимать решения и отвечать за действия, которые он выполняет. А приходилось ли ему ставить цели, формировать задачи для сотрудников в период делегирования ему полномочий? Да, конечно же. Он замещал руководителя, он выполнял некоторые проекты, и он с этим справляется вполне успешно. А скажите, пожалуйста, по вашему мнению, с успехом ли ему удается информирование сотрудников о тех или иных ситуациях, в частности, может быть, о не таких благоприятных решениях руководства? Да, он, как показывает опыт, я вам говорил, что мне приходилось работать в некоторых случаях с ним непосредственно и с людьми, которые рядом с ним работали, он вполне адекватно может донести информацию, может хорошо построить отношения со своими подчиненными, со своими коллегами. А как можно охарактеризовать тот микроклимат, который, по вашему мнению, создавал Альберт Петрович, когда оставался за руководителя? Ну, вы знаете, мне, в принципе, очень нравилось, когда он работал. Почему? Потому что его возраст и возраст тех коллег, с которыми он оставался работать, они гораздо ближе. Вадим Сергеевич более зрелый человек, и у них создавалась такая атмосфера такого, я бы так сказал, даже соцсоревнования, да, совместной такой дружной работы, командной именно работы. Угу. Понятно. Еще хотела бы задать такой вопрос. Скажите, пожалуйста, умеет ли он аргументированно отстаивать свою точку зрения? Да, конечно же. Он работал с особенно сложными претензиями, сложными вопросами, и это действительно достаточно серьезная работа – найти аргументированные возражения или ответы на претензии достаточно серьезных компаний и их представителей. Он с этим тоже справляется великолепно. А если ему приходилось отстаивать свою точку зрения перед вышестоящим руководством или в дискуссиях с сотрудниками, ему удавалось это делать? Ну, насколько я помню, я присутствовал при некоторых достаточно таких горячих совещаний. Человек здравый, не теряет головы, может аргументировать, может настоять на своем, но в то же время не срывается в эмоции, в какие-то ситуации, которые бы не подлежали выходу. То есть, на мой взгляд, он достаточно успешно владеет собой. Геннадий Анатольевич, могли бы вы уточнить, какой степени сложности решения приходилось принимать Альберту Петровичу? Ну, я могу сказать, что он встречался и участвовал в абсолютно разных ситуациях. Я уже говорил, он занимался особо сложными вопросами, разбором особых и существенных претензий от важных клиентов. И он блестяще себя показал, как специалист, способный решать вопросы разного уровня сложности. Угу. Подскажите, пожалуйста, приходилось ли ему принимать решения стратегического характера? Да, у нас некоторое время назад, около года, было принято решение об изменении структуры подразделений, которые работают с претензиями наших клиентов, и он участвовал в формировании новой структуры и определении степени ответственности, границ ответственности для разных подразделений. уточнить, какие способы мотивирования чаще всего выбирает Альберт Петрович? Ну, я могу сказать, что с моей точки зрения он достаточно удачно комбинирует способы и материальной, и нематериальной мотивации. Да? Он может подать предложение о премировании кого-то из отличившихся сотрудников, а также может отметить сотрудника каким-то образом, работая в коллективе, допустим, похвалить, выделить, отметить как лучшего сотрудника месяца, например. С точки зрения принятия решения о материальном мотивировании сотрудников, чем чаще всего он руководствуется? Ну, в этом смысле, я могу сказать, у нас есть некая внутренняя процедура, и, в принципе, Альберт Петрович всегда аргументирует, да, и может с цифрами в руках доказать, почему и каким образом сформировано его предложение по премированию сотрудников. Хорошо. Спасибо большое, Геннадий Анатольевич. Не за что. Спасибо. Всего самого лучшего. До свидания. В заключение хотелось бы поговорить об эффективности процесса поиска и отбора персонала. Для оценки эффективности процесса поиска и отбора персонала используются различные количественные показатели, такие как уровень текучести, отдельно ведется статистика по новым сотрудникам, доля работников, не прошедших испытательный срок, от общего числа принятых на работу, финансовые затраты на обеспечение процесса поиска и отбора персонала, уровень нарушений трудовой дисциплины среди новых работников, такие как опоздания, прогулы и прочее. Уровень брака и ошибок, допускаемых новыми работниками. Это прежде всего для производственных компаний. Частота поломок оборудования. Также характерна для производственных компаний. Уровень производственного травматизма. Тоже туда же. И количество жалоб и претензий со стороны клиентов, партнеров, внешних контрагентов, поступивших по вине новых работников. Также информацию о качестве используемой в организации системы отбора может быть получена из следующих источников. Ну, прежде всего, от самих кандидатов, от работников организации и от увольняющихся сотрудников. Для этого могут использоваться интервью, опросы, анкеты. Существует опасность прямых финансовых потерь, которые может нести организация в процессе поиска и отбора кандидатов. Какие же существуют потери? Первое. Это потери, связанные с производственной деятельностью. Низкая производительность труда, низкая прибыль, низкое качество продукции и услуг. Ухудшение репутации организации. И, как следствие, неблагоприятный имидж организации в глазах клиентов и внешних контрагентов. Издержки, связанные с производственным травматизмом. Расходы, связанные с обучением, переводами и увольнением сотрудников. А также расходы, связанные с низким качеством отбора. То есть фактически расходы или стоимость поиска, отбора и обучения новых сотрудников. Помимо прямых финансовых потерь, также существуют косвенные финансовые потери. Что же относится к косвенным финансовым издержкам ошибок отбора? Ну, туда отнести можно прежде всего потерю рабочего времени руководителей и специалистов, которые заняты в этом процессе. Также сюда относится высокий уровень текучести кадров. Следствием высокого уровня текучести кадров, без сомнения, является ухудшение микроклимата в коллективе, ну и как следствие снижение мотивации и степени удовлетворенности персонала. Владельцы и менеджеры различного уровня должны помнить, что неквалифицированное управление как бизнесом, так и персоналом может привести к финансовым потерям в долгосрочной перспективе.